Так вы это знаете? Нет. После того, как мы играли вместе тут вчера ночью, я ничего о нем не слышал. Вы прочли газеты? Голос Луи дрожал от едва сдерживаемой ярости. Люди считают, что если кто-то играет в дансинги, то он обязательно пропащий человек. Может, вы тоже так думаете? Нет. Вот вы видите высокого блондина, что играет на ударных? Вот. Можете себе представить, этот парень имеет степень бакалавра и целый год посещал занятия в университете. Его родители буржуа, и он здесь лишь потому, что это ему нравится. А на прошлой неделе он женился на девушке, которая изучает медицину. Я тоже женат, если вас это интересует. У меня двое детей, моя жена ждет третьего ребенка, и живем мы в четырехкомнатной квартире на бульваре Вольтера. Мегре знал, что все это правда. Луи забыл о том, что комиссар не хуже его самого изучил эту среду. «Почему Пьеро не женился?» — спросил Мегре, когда его собеседник умолк. «Это другая история. Лулу не хотела. Я бы так не сказал. Несколько лет назад Пьеро привлекался к ответственности, как сутенер. Я знаю. Ну и что скажете? Повторяю, это другая история. Какая история? Вы не сможете этого понять». Короче говоря, он воспитывался в сиротском приюте. Это вам о чем-нибудь говорит? Да. В 16 лет он оказался в большом городе один, ему пришлось пробиваться самому. Окажись я на его месте, я, может быть, повел бы себя еще хуже. Но у меня, как у всех, есть родители. Он гордился тем, что он такой же, как все, но в то же время испытывал потребность защищать людей, оказавшихся по другую сторону барьера, и Мегре не смог сдержать одобряющей улыбки. — Почему вы улыбаетесь? — Потому что я все это знаю. — Если б вы понимали Пьеро, то не пустили бы всех ваших ищеек по его следу. — Откуда вы знаете, что полиция его разыскивает? — Газеты не будут сочинять небылицы. И потом... Шпики прочесали весь квартал. Когда повсюду встречаешь одни и те же лица, понимаешь, что происходит? Луи не любил полицию, и он этого не скрывал. «Было время, когда Пьеро строил из себя крутого парня», — продолжал музыкант. «А он не был крутым. Можете поверить, что Пьеро скромен и сентиментален. Даю слово, что это так». «Он любил Лу?» «Да». Он знал ее еще тогда, когда наловила клиентов. Да, и несмотря на это, а что другое он мог ей предложить? Вот, видите, вы же не понимаете. Почему же он позволил ей завести постоянного любовника и перейти к нему содержание? По разным причинам, а именно. Вы скажите мне, что еще он мог ей предложить? Неужели вы воображаете, что он мог обеспечить ей жизнь на те гроши, что здесь платят? Вы же содержите семью или нет? Чепуха. Моя жена портниха, она работает по 10 часов в день, а ведь ей надо заниматься детьми. Вы не можете понять тех, кто родился в этом квартале и никогда ничего другого не видел. Луи прервался. У нас осталось не больше 4 минут. Трое музыкантов наблюдали за ними с балкона, сделанным безразличием. Он не убивал ее, я точно знаю. И если он не смог вырвать ее из лап этого лекаря... — Вам известно, кто содержал Лулу? — Ну и что с того? — Это Пьеро вам рассказал о нем? — Кто же не знает, что все началось еще в больнице? — Я хочу объяснить, что об этом думал Пьеро. Он думал, что у его девочки появился единственный шанс выбраться отсюда, вести приличную жизнь и быть уверенным в завтрашнем дне. Вот почему он не возражал. — А Лулу? — Наверное, у нее были свои причины. — Какие? — Это меня не касалось. — Что это была за девушка? Луи перевел взгляд на женщин за столиками, давая понять, что она не отличалась от сидящих в зале. — Она прожила нелегкую жизнь, — промолвил Луи так, словно этим все можно было объяснить. — Она не была счастлива там. Под словом «там» он, очевидно, имел в виду квартал Звезды, казавшийся отсюда далеким, существующим в каком-то ином мире. Она время от времени приходила к нам танцевать. Она выглядела грустной. Луи пожал плечами. Какой смысл имел это слово в квартале Шатель? Разве вокруг них были по-настоящему веселые лица?